куда я хочу. Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, чего не хочу. Я не хочу быть похожим на вас. Система. Кто я такой среди тех, что зовутся толпой? Да ты можешь меня обосрать, я как и ты, социальная блядь. Система. Система. Система. Система. Разорви меня напополам. Разорви меня напополам. Разорви меня напополам. Разорви меня напополам.